«Посмотрите ближе к началу», — ответил профессор Квирл. Гарри, опять с присущей ему аккуратностью, последовал его совету. Очевидно, писали от руки. Разобрать подчерк было очень сложно, но Гарри показалось, что текст на латыни. «Что это?» — спросил Гарри. «Это», — сказал профессор Квирл, — «дневник исследований магии, которые проводил маглорождённый, никогда не посещавший Хогвартс. Он проигнорировал письмо с приглашением и ставил собственные скромные опыты, которые не зашли далеко, поскольку у него не было волшебной палочки. Судя по описанию на табличке, вам его имя известно гораздо лучше, чем мне. В ваших руках, Гарри Поттер, дневник Роджера Бэкона». Гарри чуть не упал в обморок. А на стене, рядом с которой споткнулся профессор Квирл, блестели раздавленные останки красивого синего жука. От автора. Роджер Бэкон – один из основоположников научного метода, живший в 13 веке. Дать ученому его дневник исследований – все равно, что дать писателю ту самую ручку, причем даже не Шекспира, а того, кто изобрел письмо.